Колледж в Тарсе. Колледж в Тарсе носил имя апостола Павла. Он был построен за городом, недалеко от старых каменных ворот. Колледж имел 4 больших здания, мастерскую и 5-этажное общежитие. Число учеников в школе доходило до 150 человек. В основном – армяне и греки. Колледж имел миссионерский дух, но допускалась свобода вероисповедания, и, таким образом, все ученики назывались евангелистами. Студенты жили между собой очень дружно. В школе моральные законы были очень строги. За употребление спиртных напитков, посещение увеселительных мест, курение, воровство, сквернословие, следовало наказание. Нарушителей порядка удаляли из колледжа без промедления. Каждое утро перед началом занятий был молитвенный час с чтением Слова Божия. Кроме армянских профессоров, мы имели учителя французского языка. Английскому языку обучала дочь доктора Кристи по имени Джин. Из армянских учителей я помню пастора Самуила Мелканина. Он замещал доктора Кристи. Помню профессора Симона Хаджа. Когда я первый раз вошел в класс, он спросил учеников, кто это. Когда ему ответили, что это новичок, профессор в шутку спросил, а где же его колыбель? Несмотря на детский возраст, я очень легко и успешно прошел курс первого года. Я понял, что это совершает сам Бог. Он дает мне способность, память и трудолюбие. На каникулы большинство учеников уезжали к родителям. Но сироты и дети неимущих могли оставаться в колледже. Я и мой двоюродный брат пользовались этим преимуществом. Лето пролетело очень быстро, и начался второй год обучения. Но еще до окончания я заболел тифом. О моем критическом состоянии здоровья телеграфировали отцу, но благодарение Богу, болезнь вскоре прошла, и я мог продолжать образование. Большую радость приносили редкие письма отца. В том же году евангелист Харлам Босс посетил Тарс и провел там пробудительные собрания в евангельской церкви. Я посещал их. До этого я уже 2 раза слышал брата Харлам Босса, и каждый раз его проповеди производили на меня сильное впечатление. Вспоминаю его проповедь на текст из пророка Иеремии. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления от чери народа моего?» Под влиянием этой проповеди я обратился к Господу. Сердце наполнилось радостью. Продолжая посещать собрания, я каждый раз громко молился. В моем сердце пробудилась такая ревность, что я начал приглашать других приходить на собрания. Среди учеников колледжа я имел друга, грека по имени Рафаэл. Это был исключительно способный юноша, немного старше меня. Однажды он украл в столовой хлеб и был пойман. Когда директор колледжа об этом узнал, он распорядился немедленно исключить его из колледжа. Эта весть очень огорчила учеников и учителей. Преподаватели, а пастор Самуил Мелканин пошли к директору, доктору Кристи, чтобы тот простил Рафаэля в знак уважения к его отцу, который также был пастором. Доктор Кристи отказал в прошении. Позже другие учителя ходили ходатайствовать за Рафаэля, но им было отказано. Потом пошли влиятельные ученики, но и они не могли вызвать чувство прощения и милости у директора. Рафаэл, пристыженный своим поступком, не имея уже никакой надежды, убрал свою постель, уложил вещи и приготовился к уходу. Была суббота. Мы только что закончили обед. Рафаэль сидел с нами последний раз, опустив голову. Видя это, мое сердце сжалось от боли. Я подошел к нему и громко спросил. «Рафаэль, ты должен уйти». «Да», — тихо ответил мой друг и заплакал. Я, нагнувшись над ним, сказал ему дрожащим от слез голосом. «Рафаэль, ты совершил большой грех, но если покаешься и исповедуешь его пред Господом, Бог тебя простит. И тогда я пойду к доктору Кристи, чтобы просить его о прощении». «Разве он тебя послушает?» — сказал Рафаэл. «Уже многие ходили». «Это совершит Бог, я уверен». Рафаэль преклонил колени и со слезами просил у Бога прощения. Вместе с ним молился и я. «Ну, а теперь пойдем вместе к директору», — сказал я. Рафаэль повиновался. Я постучал в дверь директора, и когда мы вошли в канцелярию, директор, взглянув на меня, улыбнулся. Но как только увидел за моей спиной Рафаэля, глаза его расширились, и он покраснел от гнева. Я подошел ближе к директорскому столу и сказал: «Доктор Кристи, Рафаэль совершил большой грех, но сегодня, покаявшись, он исповедал грех перед нами и перед Богом и теперь пришел просить прощения у вас. И я прошу вас вспомнить, что сказал Иисус Петру: если твой брат согрешит против тебя, выговори ему, и если покается, прости ему». Лук 17:3. И еще Христос сказал: «Если вы не будете прощать друг друга, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших». Затем, обратившись к Рафаэлю, я сказал: «Рафаэль, подойди к доктору Кристи и попроси прощения, и если он не захочет простить тебя, пусть не прощает». Рафаэль робко подошел к директору и дрожащим голосом сказал: «Доктор Кристи, простите меня». Доктор Кристи встал. Он был потрясен поворотом дела. Мгновение он молчал, а потом, протянув руку Рафаэлю, крепко пожал ее и несколько раз повторил: «Прощаю. Прощаю». Директор подошел ко мне, положил руку мне на плечо и сказал: «Мой маленький проповедник». Больше он ничего не мог вымолвить. С большой радостью мы вышли из комнаты директора. Я вспомнил слова Иисуса, обращенные к исцеленному прокаженному: «Смотри, никому не сказывай», и просил Рафаэля никому не говорить о моем ходатайстве. Он с радостью побежал в свою комнату, чтобы развязать узел с вещами и привести в порядок постель. Ученики спрашивали, что случилось, ибо знали, что директор никогда не менял решений. «Директор меня простил», — отвечал Рафаэль. Эта весть быстро распространилась по школе, и все радовались. На следующее утро доктор Кристи перед всеми учениками рассказал о том, что случилось, и, назвав мое имя, добавил: «Если бы в этой школе я имел 10 таких учеников, я был бы очень счастлив». Я был рад, что в тот момент отсутствовал, иначе мне было бы стыдно. Ведь не я, а Бог совершил все это. С радостью посещая собрания пастора Самуила Мелконена, я приглашал на них и других, и многие отзывались. Пастор Мелконен написал моему отцу: «Твой сын уже стал проповедником, но он знал, что это было еще далеко не все, что ожидал от меня Господь». Спустя некоторое время в колледже снова случилась кража. На этот раз были украдены деньги. Вечером, когда учащиеся все были в постели, пришел доктор Кристи в сопровождении учителя, зажег свет и приказал, чтобы мы все открыли чемоданы и встали около них. Каждый чемодан обыскивали в поисках денег. Когда очередь дошла до меня, директор сказал: «Этот чемодан проверять не нужно». Обыск закончился, но деньги не были найдены. Прошло недели две. Однажды в лунную ночь один из учеников не спал. Он стоял перед окном и смотрел на полную луну, погрузившись в свои думы. Вдруг до его слуха дошел стук лопаты. Он посмотрел через окно. Некто в белой одежде копал под стеной землю, постоянно оглядываясь. «Кто ты и что делаешь?» — вскричал ученик. В этот момент мы все проснулись, а молодой человек вбежал в спальню и лег в кровать. Но скрыться уже не мог. Виновника повели туда, где он копал землю, и там обнаружились украденные 2 недели тому назад деньги. Вором оказался 15-летний юноша, грек. После меня он был самым младшим. На следующий день об этом узнал доктор Кристи и сразу же велел удалить его из колледжа. В тот день я стоял на дворе вместе с другими студентами. Ко мне подошел доктор Кристи и сказал: «Пойди и поговори с этим мальчиком. Может быть, он покается в краже денег». Я бы ему простил. Я знал этого мальчика. Знал, насколько ожесточено его сердце. И сказал доктору Кристи. Нет, этот парень не покается. Я знаю его жестокое сердце. Конечно, я не был прав. Но в то время, как мне позднее открылось, я еще не был вдохновлен свыше. Божье семя упало в мое сердце, но еще не проросло, не дало ростка. Вот почему и мой ответ доктору Кристи был неверен. Это можно сравнить с вагоном, который, получив удар от паровоза, начал быстрое движение. Но, не имея связи с паровозом, понемногу начал терять скорость, замедлил движение, а потом и совсем остановился. Так было со мной. Когда окончились пробудительные собрания, духовная жизнь в Корее начала ослабевать. В городе не было проповедников, которые могли бы продолжать Божье дело. Прекратились собрания, и моя ревность стала ослабевать. Я чувствовал, что что-то не доведено до конца, хотя нисколько не сомневался в Божьей любви ко мне. Выше я уже упоминал о том, что болел тифом. Эта болезнь причинила много беспокойства и воспитателям колледжа. Во время болезни много внимания и любви оказывала мне жена директора. Она ухаживала за мною, как за сыном. Своей заботливостью она доказала, что была истинной христианкой. Это произвело на меня глубокое впечатление. Мое выздоровление было великим чудом. Все видели в этом Божью руку. После того, как я выздоровел, врач посоветовал отправить меня домой, чтобы я мог окончательно поправиться, набраться сил.